Согласно гипотезе Чёрча, которая, правда, не была доказана, поскольку само понятие алгоритма не подверглось еще полной формализации, но практически этот тезис выглядит надежно, алгоритмы – это то же самое, что и так называемые общерекурсивные функции. Поэтому с помощью алгоритмической процедуры можно, в принципе, отыскивать всевозможные алгоритмы, образующие определенное перечислимое множество. Но фактически, если бы даже в нашем распоряжении было бесконечное время, мы не вышли бы с помощью такой процедуры за границы упомянутого «материка» в кавычках. Словом, наш вид теоретических конечных автоматов подчинен всем ограничениям, каким подчинены формальные системы. Примечание редакции. Речь идет о так называемом тезисе Чёрча. Автор неправильно трактует это своеобразное математическое утверждение. Ситуация здесь следующая. Имеется интуитивное, неточное понятие эффективной вычислимости или вообще эффективного процесса. Эффективный процесс – это такой процесс, который позволяет эффективно за конечное число шагов получить ответ на некоторый вопрос. Например, эффективным процессом является процесс вычисления десятичных знаков корня из двух или процесс вычисления детерминанта 25-го порядка с целочисленными элементами. С другой стороны, имеется выделившееся в результате длительных математических исследований формальное, строгое понятие общей рекурсивной функции. Понятие алгоритма тоже является формальным математическим понятием. Тезис Чёрча гласит, что эффективно вычислимые функции и общерекурсивные функции – это одно и то же. Таким образом, тезис Чёрча устанавливает связь между интуитивными и формальными объектами, и поэтому он не может быть доказан и вообще не подлежит доказательству. Конец примечания. Обращаясь вновь к природе в поисках ответа на вопрос, каким образом она преодолела подобного рода ограничения, а она сделала это, создав в частности методами естественной эволюции дерево видов, мы убеждаемся, что ее высказывания, в кавычках, произносимые на хромосомном языке наследственности, не подчинены формальным ограничениям, поскольку эти высказывания не являются чисто формальными. Хотя и говорят, что генетический код формален, в том смысле, что его можно представить, отобразить на соответствующем формализованном языке, физико-химическом, например. Но это всего лишь аппроксимация, ценная для биологии в познавательном плане, а не констатация подлинного положения дел. Ибо природа, как мы уже говорили, не отделяет формальные, в кавычках, процессы от материальных, поскольку она делает и то, и другое сразу. Она создает такие информационные высказывания, элементы которых, то есть материальные носители, могут непосредственно вступать в реакцию друг с другом. И таким образом формальный язык генов является одновременно материалом для подстановки в определенные места генных фраз в процессе эмбриогенеза. Между тем наш формальный подход сводится к фиксации некоего структурного аспекта процессов. Мы обходим иные аспекты, ибо не умеем действовать иначе. Однако мы, по-видимому, должны делать то же, что и природа. То есть оперировать такими системами, которые являются одновременно материальными и информационными. Могло бы показаться, будто мы, собственно говоря, только это и делаем, конструируя, например, цифровые машины или конечные автоматы. Но это не так. Эти наши устройства принципиально отличаются от живых структур, как зрелых, так и редуцированных до зародышевых клеток. Мы вообще не принимаем сейчас во внимание всего, что в подобных устройствах образует их характеристику как материальных объектов. Нас интересует информационный аспект происходящих в них преобразований, и то не всех, а лишь тех, какие совершаются в соответствии с программой машины. Чтобы лучше уяснить себе это, сопоставим произвольную цифровую машину с живым организмом, например, с амебой. Так вот, отключенная машина по-прежнему остается машиной, а отключенная в кавычках амеба переходит в состояние устойчивого равновесия. Каковым является конечная стадия распада, представляющая собой хаотическое нагромождение молекул. Структура амебы, таким образом, не изоморфна структуре какой-либо моделирующей ее машины, поскольку амеба представляет собой серию переплетающихся материальных событий, в кавычках, и ничего более. Машина же состоит из событий и из устойчивого упорядоченного субстрата, в котором эти события происходят. Сконструировать машину из аморфную амебе означает создать систему, которая после выключения распадается до уровня броуновских частиц. Эту характерную особенность жизни, состоящую в том, что любое ее стационарное состояние является лишь квазистационарным, ибо оно требует непрерывного притока энергии. Так, например, неподвижно стоящий человек совершает некую работу, в противоположность столь же неподвижному мосту. Можно считать неизбежным следствием исходных условий биогенеза, ибо самоорганизация могла подниматься на высшие ступени упорядоченности, лишь отдаляясь постепенно мелкими шажками на протяжении миллиардов лет от состояний термодинамически более вероятных. Но можно вместе с тем спросить, является ли это состояние, создавшееся в результате эволюции, наиболее оптимальным в конструкторском смысле, так же и сейчас. Если это так, то расход энергии на самоподдержание жизни как квазистационарного состояния, весьма удаленного от устойчивого равновесия, уже не будет чем-то излишним, чем-то навязанным современности, словно выплата долгов, которые биогенез сделал на старте, дабы сохранить термодинамическое равновесие. Ведь такое решение, хотя оно обходится энергетически дороже, чем машинное, является самообеспечивающим. В противоположность машинам, которые мы конструируем, амеба рассчитывает только на себя. Это проявляется, например, в том, что она, как гомогенная система, обнаруживает несвойственные машинам тенденции к починке самой себя. Правда, это еще не предопределяет ответа на вопрос, должно ли максимально эффективное устройство для переработки информации более походить на амебу, чем на цифровую машину. Мы имеем в виду отделение временных событий от независимой от них структуры. Построить такую систему из одних событий, в кавычках, это то же самое, что искусственно создать эквивалент амебы или мозга. Однако мы еще не знаем, всегда ли системы, построенные согласно этому биологическому принципу, будут, как устройства, познающие мир, действовать эффективнее, чем мертвые, в кавычках, машинные варианты. Во всяком случае, заявить, что 3/4 физики не имеют значения, вполне можно при постройке информационной машины, но этого нельзя заявить при постройке амебы. В настоящей амебе материальные свойства атомов отнюдь не ходят без дела, поскольку это такие свойства, которые либо способствуют жизненным процессам, либо им мешают. Первым относятся, например, некоторые результаты экзотермических реакций, а ко вторым – тепловая диссипация, броуновское движение. В амебе все эти различные свойства, лишь схематически, здесь нами разделенные, находятся во взаимной связи, благодаря чему метаболизм может противостоять диффузии, а электроны, продолжая вести себя по-своему, как совсем обычные, а не какие-то там живые электроны, ибо живых электронов не бывает, интенсивно работают на окислительно-восстановительные процессы и тому подобное. Хорошо, значит, амеба, как, впрочем, и всякий материальный объект, не является воплощением, в кавычках, никакой чисто формальной системы, и поэтому не подчинена тем ограничениям, которые имманентно присущи таким системам. Подобно тому, как любая система материальных тел в пространстве без малейших хлопот находит единственно возможные предписанные тяготением пути, хотя математик исчерпывает свое остроумие, тщетно пытаясь формализовать в целях предсказания столь сложную ситуацию небесной механики. Точно так же и амеба не испытывает никаких затруднений, управляя сразу всеми материальными микропроцессами, из которых складывается ее структура, поскольку процессы эти полностью взаимосвязаны и нет никакого их «остатка», в кавычках, который выходил бы за экзистенциальный формализм амебы. В этом смысле амеба живет себе неформально, в то время как нам приходится дрожать над тем, чтобы машина, упаси Боже, не вышла из границ того формализма, воплощением которого должна являться ее структура. Поэтому неудивительно, что многие кибернетики, например, Гордон Пайек, о котором уже упоминалось, отчаявшись, строят самые диковинные модели. желатинно-сульфатно-коллоидные и тому подобные, добиваясь того, чтобы самоорганизация с самого начала была одной из основ, имманентно формирующих эти модели. Иначе говоря, эти кибернетики в мечтах своих видят путь от систем совершенно «диких», в кавычках, «непокоренных», в кавычках, однако же хоть как-нибудь, в смысле самоорганизации, функционирующих, к прирученным системам, системам, которые будут существовать и для себя, но предоставят нам возможность производить некоторые информационные операции. Когда мы научимся подчинять эти, вначале дикие, системы нашим замыслам. Мне кажется, что критики все же правы. Методом слепых проб и ошибок можно миллионы лет искать систему, поддающуюся приручению, поскольку задача эта, к сожалению, весьма сложна, а количество альтернатив, подлежащих проверке, прямо-таки бесконечно. Можно, разумеется, рассчитывать и на простое везение, о чем свидетельствует всеобщий интерес ко всякого рода лотереям. Только ведь в лотерее всякий раз кто-нибудь довыигрывает, тогда как класс подходящих систем, в кавычках, может находиться бог знает где, а поиск его в известной мере подобен ожиданию, что в Монте-Карло возьмет да и выпадет 20 раз подряд красное. Это не противоречит теории вероятностей, а все же такая серия не выпадала ни разу с тех пор, как существуют рулетки. Но если бы мы даже и создали, наконец, колонию теоретических организмов, или же машин, генерирующих теории, не подчиненных формальным ограничениям, нам пришлось бы преодолеть другое и, может быть, более сложное препятствие. Их творчество следует удерживать в некоторых границах, а именно из океана бесконечных построений, вырабатываемых ими, надо будет вылавливать лишь весьма редкие жемчужины, то есть структуры, в каком-либо отношении ценные. Последние могут представлять ценность как обобщение некоторых явлений, а также в качестве определенных «структур отношений», в кавычках, интересующих по другим причинам математиков. Но мы понятия не имеем, каким образом следовало бы осуществить подобного рода отбор. Задача эта в некотором и существенном смысле подобна той задаче, над которой бьются конструкторы машин-переводчиков. Понимание смысла текста, которое играет роль критерия языкового отбора, эти конструкторы пытаются заменить чисто формальным алгоритмическим ситом. У них машина должна переводить не в силу того, что понимает текст, а потому что смысловым значением удается сопоставить чисто формальные синтаксические, морфологические или фонетические аспекты языковых высказываний. Подобно этому и мы хотели бы заменить критерии людей-ученых какими-то поддающимися автоматизации внесознательными критериями, благодаря которым все познавательно ценное систематически отбиралось бы. Ученые, занимающиеся философией науки, вызывают у конструкторов довольно устойчивое раздражение и даже злость. Эти ученые высказывают чрезвычайно обильные и даже весьма четкие мнения о логике научного познания, о теоретико-познавательной эвристике или, наконец, о том, чем являются, в кавычках, научные теории. Но вместе с тем они не приходят ни к каким окончательным определениям, которые могли бы реально помочь конструкторам. Путь реальных уточнений, по которому шло множество ученых, пожалуй, с Поппером во главе, ибо это он заменил в соответствии с подлинным положением вещей эмпирическую «проверяемость» в кавычках эмпирической же «фальсифицируемостью» в кавычках, то есть опровержимостью, привел к констатации того, что теоретические термины из эмпирических фактов вывести не удается. То есть, что нет в фактах абсолютно ничего такого, что вынуждало бы нас к приятию тех, а не иных сущностей, в кавычках, вроде, например, амплитуды вероятности. Теоретическая трактовка фактов – это такое их обобщение, которое не является ни полностью произвольным, в смысле радикального конвенционализма, ни полностью детерминированным, в смысле наивной индукции. Таким образом, мы опять очутились на кратчайшем пути к тому, чтобы утонуть в рассуждениях о проблемах, над которыми долгие века бьется философия. А именно, присутствуют ли общие понятия в конкретных вещах, и если да, то в какой мере? И этот извечный спор между номинализмом, реализмом и концептуализмом становится капканом для ни в чем не повинных конструкторов. А единственная возможность бежать от размышления над этими достопочтенными проблемами – это маневр, выводящий на позиции спасительного эмпиризма. Примечание редакции. Карл Поппер родился в 1902 году. Австрийский логик и философ. Он предложил считать критерием эмпиричности, а стало быть и осмысленности высказывания, его «фальсифицируемость» в кавычках, то есть возможность опровержения. Иными словами, если исследователь не в состоянии сказать, чем бы эмпирически отличался наш мир от мира, в котором рассматриваемое высказывание было бы ложным, то это высказывание вообще не является осмысленным. Например, если всевозможные, хотя бы мыслимые факты подтверждают ту или иную теорию, то эта теория является неэмпирической. Этот критерий позволяет, в частности, отсечь от науки все религиозные истины. Так, например, любой мыслимый факт легко увязать с утверждением о триединстве Бога, поэтому последнее утверждение лишено смысла. Конец примечания.